Со всего размаха, упав на спину, землянин на мгновение даже потерял сознание. Потом он увидел копье, а чуть выше — искаженной злобой и болью лицо. Мужчина занес копье для смертоносного удара. Но вдруг рядом появился кто-то еще, женщина, не Барбара. Она что-то кричала, но мужчина ее не слушал. Его лицо исказилось злорадной усмешкой. И вдруг Авери узнал эту женщину. Злитрий! Он и сам не знал, зачем выкрикнул ее имя. Этому не было объяснения. Копье понеслось вниз, но тут женщина схватила его и дернула в сторону. Она перестаралась. Мужчина тоже не рассчитал. Копье повернулось и вонзилось женщине прямо в живот. С тихим удивленным криком она рухнула на колени. Мужчина глядел на нее ничего не понимающими глазами. Компьютер отдал приказ, и Авери воспользовался представившимся ему случаем. Он вскочил, что есть силы, ударив мужчину головой в солнечный сплетень. Он вложил в этот удар все, что у него было. Его противник, охнув, согнулся пополам. Мощным ударом по шее Авери помог ему оказаться на земле. Бросившись на распростертое тело своего противника, Авери как сумасшедший принялся бить его головой об землю. Он ни о чем не думал. Он бил, бил и собирался бить, пока его не покинут силы. Барбара с трудом оттащила его прочь. Все это время она отчаянно перерезала ремешок, пока, наконец, не очутилась на свободе. «Ричард! Ричард!» — кричала она. «Надо уходить! Ради всего святого!» Авери глядел на нее, не понимая, о чем она говорит. Но потом разум вернулся к нему, и он отпустил голову. К этому времени уже впавшего в беспамятство мужчины. Золотая женщина лежала рядом в луже крови и едва слышно стонала. Авери знал, что она спасла ему жизнь. Он хотел помочь ей, но он не мог себе этого позволить. Ради Барбары он должен был уходить. «Злитрий!» — тихо прошептал он. «Злитрий!» Повинуясь внезапному порыву, он коснулся ее лба, как тогда у дерева клетки сделала она. Потом покосился на горящий домик. Его обитатели в любой момент могли выскочить сквозь горящую дверь. «Кару!» — крикнул он, хватая Барбару за руку. «Нам придется прыгать, разбегаться из мочи, это совсем не трудно». Барбара, ногая и босая, на мгновение заколебалась. Затем разбежалась изо всех сил и прыгнула. Она немного не рассчитала и приземлилась как раз на край рва, так что ноги ее очутились в воде. Она сильно ударилась и начала уже соскальзывать в ров, но тут Авери, прыгнувший секундой позже, подхватил ее под руки и вытащил на берег. Он как раз помогал Барбаре выбраться из рва, когда увидел обитателей горящего домика, наконец-то сообразивших прыгнуть сквозь пламя, бушевавшее в дверном проеме. Они появились немного обгорелые, озадаченные и, судя по всему, здорово напуганные происходящим. Тем временем Барбара, похоже, потеряла сознание. Авери взял ее на руки и двинулся в благословенную темноту. Он утешался тем, что погоня, если она вообще состоится, вряд ли начнется немедленно. На сей раз золотые люди оказались в положении, выбраться из которого им будет не так уже и легко. Ярдов 100 Авери преодолел трусцой, но потом силы его вдруг кончились, и он упал вместе со своей бесчувственной ношей. Падение, похоже, привело Барбару в чувство. Несколько секунд они лежали рядышком, голова к голове, постановая, жадно ловя прохладный ночной воздух широко раскрытыми ртами. Затем Авери сел и прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Только легкий ветерок шуршал в кронах деревьев. «Ты можешь идти», — прохрипел он. «Я, наверное, смогу, только не спеша, они отняли у меня сандалии. Обними меня за шею», — посоветовал Авери, вставая. И опирайся, не бойся. Я чуть-чуть отдохну и снова тебя понесу. Мы должны отойти от их лагеря как можно дальше. Ты не ранена? По-моему, нет. А ты? Нет, пошли скорее. Потом будем утешать друг друга. Дорогой, прошептала Барбара, так радостно вновь слышать эти слова, что еще здесь можно сказать? Некоторое время они брели, и Барбара опиралась на плечо Авери. Потом Авери ее немного пронес, и они опять побрели дальше вглубь леса. Казалось, прошло очень много времени, хотя преодолели они, по оценке Авери, всего несколько миль. И вдруг Барбара расплакалась. Что случилось? Извини, Ричард, я не могу больше идти. Тогда я тебя понесу. Не надо, пожалуйста. Я... мне как-то не по себе. Ну и времечко ты, однако, выбрала. С неожиданным раздражением воскликнул Авери. Двигай ногами, черт тебя подери. Или, по крайней мере, дай мне тебя нести. Завтра я стану весь из себя культурный и цивилизованный. Но сегодня, извини, сегодня вопрос только в том, мы их или они нас. Тогда она согласилась, чтобы он ее нес. Но плакать она не перестала. Наконец он опустил ее на землю. «Ну, в чем дело?» — грубовато спросил он. «Черт возьми, у тебя что-то болит?» «Милый», — простонала она, — «со мной все в порядке. Я не ранена, у меня ничего не болит. Мне так хотелось тебе рассказать, но не так, как странно и...» Она разрыдалась. «Любимая, в чем дело?» — голос Авери дышал нежностью. «Мы почти в безопасности. Если хочешь, мы даже можем здесь и остаться на ночь. Мне почему-то кажется, что они не станут нас преследовать. Этой ночью у них и так полон рот забот». «Милый», — сказала Барбара, — «дело в том, что я беременна и очень боюсь за ребенка». Она содрогнулась. «Я чувствую себя как-то не так, словно что-то произошло». Он крепко обнял ее за плечи, он обнимал ее и шептал на ухо нежные бессмысленные слова. «Не бойся, любовь моя», — прошептал он наконец, хотя ему самому тоже было страшно. «Мы отдохнем здесь, а как только рассветет, я отнесу тебя домой». Слово «дом» уже не резало им слух. Дом — это место любви и безопасности, уголок комфорта, знакомых запахов и повседневных забот, превратившихся в традиции.